Глава 13. «Хальт! Нах трехц! Нах линкс! Стоять! Направо! Налево!» Голос конвоира за спиной лениво подавал команды. Наверное, одинаковые во всех тюрьмах мира. «Как там у нас ребята смеялись? Шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте провокация, конвой стреляет без предупреждения». Яков Джугашвили неторопливо шел по уже привычной дороге к коридору. Слева и справа ограниченные ровненько туго натянутой колючей проволокой. Это сколько же прекрасной стальной проволоки люди всех стран перевели на эту мерзость. Вон как умная машина-станок старательно закрутила острые колючки-ежики. «Что-что, ты, шаг глупый, не про то размышляешь», — вдруг подумалось раздраженно. Опять допрос. «Какой уже по счету? Сотый? Сколько можно толочь воду в ступе? Ясно ведь сказано. Сотрудничать с какими бы то ни было службами не буду и точка. Да, я попал в плен. Да, я не выполнил этот дурацкий приказ и не застрелился. Но ведь не по своей воле». «Ну, случилось так, черт возьми. В Москве, конечно же, знают. Он тоже знает. Наверное, привычно поморщился и презрительно эдак процедил: слабак. Ты даже не отца опозорил, ты всю Красную Армию опозорил. А что тут скажешь? Объясняй, не объясняй, а суть проста. Все на фронте, а ты тут за проволокой». А если сейчас броситься на конвоира, вырвать винтовку, да и... Яков мысленно усмехнулся. «Никаких да и у тебя не получится. И дело не в страхе, апатии или свойственном любому человеку желании сохранить свою жизнь, пусть даже и за колючей проволокой. Все гораздо проще. Прежних сил, реакции и сноровки у тебя уже нет. На раз-два ничего не получится. А на три к этому солдафону в мышиной форме примчится помощь, тебя в секунду скрутят, дадут разок по морде, и будешь ты выглядеть не героем, решившим погибнуть в бою и продать свою жизнь подороже, а смешным, униженным неудачником. И эти сытые твари будут стоять вокруг и довольно гоготать. Как же? Такое развлечение! Сынка самого Сталина попинали от души. «Нет, ребята, такого удовольствия я вам не доставлю. Да и не имею я сегодня права думать только о себе, людей подводить. Вот как оно складывается». «Хальт!» — вновь прозвучало за спиной. Затем конвоир негромко постучал в дверь уже знакомого кабинета. Дождался разрешающего войти начальственного голоса и, вытянувшись в привычную струнку, доложил: «Господин майор, арестованный доставлен по вашему приказанию». В кабинете, отведенном абверовцем, вроде бы ничего не изменилось. Разве что фюрер с портрета посматривает, кажется, без прежнего высокомерного презрения и ненависти к унтерменшу, а пучит свои глазки как-то вроде даже насмешливо. А вот майор за столом не изменился ни грамма, все тот же набыщенный сноп и гад. Хотя нет, что-то и в его взгляде такое проскальзывает. Кроме прежнего злобного торжества, какая-то затаенная неуверенность и озабоченность появилась. «Азо! Итак, господин старший лейтенант, как говорится, продолжим наши игры». Майор пошевелил бумажками на столе, пробежал глазами одну, вторую и задал вопрос. «Скажите, Джугашвили, как вы оцениваете уровень преподавания в артиллерийской академии, которую вы закончили? Да, и, кстати, напомните мне, как звали ваших преподавателей?» «Но ведь я уже, наверное, 100 раз рассказывал вам об этом». «Господин Джугашвили, позволю себе напомнить, что вы не в своей московской квартире. И я буду столько раз задавать свои вопросы, сколько сочту нужным», — раздраженно нажал голосом Гольтерс. Итак, я слушаю. Сначала я был зачислен на вечернее отделение академии, а потом переведен сразу на четвертый курс. На четвертый курс арт-академии РККА. Поэтому могу не вспомнить всех преподавателей. Начальником факультета у меня был полковник Шереметов, вернее, тогда еще комбриг, а преподавателями Кобря, Новиков, Тимофеев. Уровень преподавания. На сегодняшний день считаю, что не все в учебном процессе было правильным. Например, мы излишне много учебных часов посвящали политическим дисциплинам вроде истории ВКПБ, а на занятиях по спецдисциплинам тщательно изучали устройство и тактико-технические характеристики трехдюймовой пушки, давно снятой с вооружения. Более того, нам приходилось на зубок заучивать устройство конных саней телег и наименование всех деталей упряжи, все эти через сидельники, подпруги и прочие хомуты. И это в те дни, когда армии других стран создавали механизированные корпуса и с лошадей пересаживались на бронетранспортеры и танки. Наши же маршалы и генералы с тупым упорством все еще держались за кавалерию с ее шашками и тачанками, никак не желая признавать, что опыт гражданской войны – вещь, безусловно, полезная, но безнадежно устаревшая. На мой взгляд, нужно было больше уделять внимание практическим занятиям, огневой подготовке, тактике. Причем учиться стоило не только героическому и стремительному натиску наступления, но и обороне. На занятия выходили пешком или ездили на автомобиле. Майор поднял голову от бумаг, в которые что-то старательно записывал, и цепко следил за реакцией собеседника. «Меня подвозили. За мной был закреплен ЗИС-101 с шофером из кремлевского гаража особого назначения. Нангут, хорошо». Майор зашелестел пачкой сигарет, затем сердито шикнула спичка, и после минутного молчания ритм допроса беседы сломался. «А теперь я буду задавать вам новые вопросы. Вы же должны отвечать, не раздумывая. Никаких «и я точно не помню». Далее вопросы сыпались в последовательности, известные и понятные, вероятно, только самому Гольтерсу. «Сколько комнат было в вашей квартире? Адрес? Имя первой жены? Когда вы в последний раз виделись с вашей мачехой Надеждой Аллилуевой? Девичья фамилия вашей родной матери? Какого цвета ковер в кремлевском кабинете Сталина?» И еще десятки подобных. Майор быстро записывал ответы и после каждого нового вопроса внимательно посматривал на пленника. А он нервничает. Старается держаться по-прежнему уверенно и флегматично. Но на лбу-то испарина выступает. Нервничает, боится. Так что, получается, что эти недоумки не солгали? Вспомнил майор молодого парня со шрамом и его туповатого товарища, и вдруг почувствовал какой-то новый интерес к сидящему напротив пленному. «Если ты не тот, за кого себя выдаешь, то скажи мне, что заставляет тебя идти на такой шаг? Ты безмозглый коммунист-фанатик? Или ты просто псих, пожелавший, подобно многим, побыть сыном русского царя? Вульгарный самозванец? О, майн гот, я решительно не понимаю этих грязных азиатов. Кого они хотят перехитрить? Ну вот, на сегодня, пожалуй, все». Гольтерс отложил ручку, собрал бумаги в аккуратную стопочку и постучал ей по столешнице, подравнивая. «Да, еще один крохотный вопрос. Имя вашей второй жены напомните, пожалуйста». «Ульяна Исаковна Мельцер», — недоуменно пожал плечами Яков. «Мол, неужели вам, господин майор, еще не надоело в который уже раз спрашивать одно и то же?» «Чудесно! Просто чудесно! Вы свободны!» — усмехнулся Гольтерс. хотя за мгновение до этого презрительно-брезгливо поморщился при упоминании столь недвусмысленно характерного имени и вызвал конвой. Однако, вопреки обыкновению, не остался сидеть за столом, а с непонятной заботливостью проводил пленника из кабинета в коридор, где по странной случайности Яков нос к носу столкнулся с Николаем Тохадзе, также под конвоем, выходившим из соседнего кабинета. Пленники на какую-то секунду застыли, посматривая друг на друга. Затем Тохадзе презрительно вскинул голову и небрежно процедил сквозь зубы: «И шаг!» Все это, конечно же, не укрылось от внимательного взора Гольтерса, старательно сделавшего вид, что произошла просто досадная оплошность, и пленники, вопреки всем инструкциям, совершенно случайно столкнулись в коридоре. Пока капитан Ройшле внимательно прочитывал, анализировал и сравнивал ответы обоих заключенных на одни и те же предложенные им вопросы, майор, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался по кабинету. Наконец, Ройшле отложил бумаги и довольно многозначительно посмотрел на своего начальника. «И что вы думаете обо всем этом, капитан?» «Стопроцентной гарантии я, конечно же, дать не могу, но...» «Думаю, они нас дурачат, господин майор. Не знаю уж, кто там на самом деле этот псевдо-Джугашвили, но то, что именно Тохадзе настоящий Яков Джугашвили, я почти уверен. Жаль, что вы не могли видеть, как он юлил, уходил от ответов и пытался меня запутать. Пришлось даже хорошенько пригрозить ему встречей с нашим милым Густавом. В конце концов, орешек раскололся. Он все-таки дал несколько ответов на ключевые вопросы. «Да, Ройшле, вы лучше меня знаете язык. Что значит ишак?» «Ишак — это дер эсл, осел». «Я знаю, что это осел», — раздраженно повысил голос майор. «Но я хочу понять, почему этот Тохадзе назвал нашего Джугашвили ишаком». «Думаю, именно потому, что тот плохо справился со своей ролью. Вообще-то трудно понять, на что они, собственно, рассчитывали. Ведь даже безмозглому идиоту должно быть понятно, что мы тщательно будем проверять информацию, и мелкие подробности жизни семьи Сталина может знать только настоящий Яков Джугашвили». «Не так уж они и глупы, капитан. Ведь до сообщения этих уголовников мы и подумать не могли, что такая подмена возможна. На сегодня есть, пожалуй, одна возможность установить истину. Вернуть в лагерь бежавшего комиссара, и он...» «Нет, черт побери. Эта красная крыса уже надула нас один раз. Да, кстати... Что же все-таки убедило вас в том, что этот Тохадзе является настоящим сыном Сталина?» «Игра слов, господин майор. Знаете, почему псевдо-Яков назвал свою жену Ульяной Исаковной вместо подлинной Юлии Исаковны? Потому что в уменьшительно-ласкательной форме, вроде наших Кетхен и Гретхен, эти имена у русских звучат практически одинаково. Уля и Юля. Возможно, Яков упоминал имя своей жены. Его друг-самозванец запомнил его. Но только настоящий Джугашвили Тохадзе назвал имя Юлия правильно. Ну и еще парочка подобных нюансов. Например, мне точно известно, что у настоящего Якова была своя, личная машина М1. Русские любовно называют ее «М-кой». И никакой ЗИС из кремлевского гаража ему был просто не нужен. «Да уж», — вдруг раскатисто рассмеялся Гольтерс, — «именно парочка. У нас с вами не один сын Сталина, а целых два. Вот только есть ли это хорошо?» Впрочем, пусть об этом болит голова у господ из Берлина. Мы свое дело сделали. Они же пусть и решают, что делать с обоими дальше. Среди сотен заключенных каждой тюрьмы или колонии в любой стране всегда найдется несколько человек, готовых за какие-то послабления, парочку сигарет и лишнюю миску баланды, шепнуть на ушко лагерному начальству массу интересных вещей о планах, проступках и разговорах своих товарищей. Во все времена стукачей старательно выявляли и резали. Но племя это столь же неистребимо, как крысы и тараканы. Однако, несмотря на то, что комендант Просткинского лагеря никак не мог пожаловаться на нехватку добровольных осведомителей, об одном небольшом событии ни он, ни господа из Абвера так никогда и не узнали. Во время утреннего Аппельплаца, переклички и развода на работы, к дежурному офицеру подошел молодой парень со шрамом на лице, недавно назначенный старостой одного из бараков. «Господин офицер, вы позволите мне назначить несколько человек для уборки в бараке? А то эти свиньи развели там такую грязь. Не дай бог, какая эпидемия начнется. Пойдет падеж среди зэков, а это ж какой убыток. Кто работать-то будет?» «Гуд!» — дежурный поощрительно кивнул после недолгого раздумья. «Это есть здоровая инициатива. Саубкайт мах танс гезунд. Когда есть чисто, мы имеем здоровье. Ты молодец, Иванов!» «Ты к чего там?» «Рак стараться, как говорится». Иванов резво потрусил к своим, медленно прошелся вдоль строя и назначил уборщиков. «Ты, вы трое, и ты, Урюк». Через полчаса в самом укромном уголке барака парень со шрамом тихо беседовал с усатым Урюком, Николаем Тохадзе. «На, держи». Иванов незаметно передал грузину свернутую во много раз бумажку. «У тебя времени в обрез, пока ребята до вечера барак скребут. Здесь расписано основное, о чем они могут спрашивать. Семья, друзья, ну и остальная фигня. Кровь из носа, а чтоб выучил лучше присяги и уставов. Все, давай». «Слышь, а он-то что?» «Да сначала все кочевряжился, как девка красная. Потом допер все-таки, что мы ведь не просто шкуру его спасти хотим. Тут ведь другое. Как ты ему тогда про карты намекал?» «Ну, короче, согласился он в подкидного дурака сыграть вместо, как его, Джокера козырного валета этим крысам подсунуть. Все, брат, учи уроки». Чего стоило Сашке Иванову раздобыть огрызок карандаша и листок бумаги, затем передать все это Якову Джугашвили и забрать обратно листок исписанный, знал только он.